Эпилог. 4 месяца спустя. «Так их, Катюха! Пусть плетают!» — вопил громкий голос, нарушая тишину зимнего вечера. «Илька, давай в Катькин смерч любовных чар! Пусть получит удовольствие от проигрыша!» — вторил ему другой. В самом сердце дремучего леса, на припорошенном снегом дубе, в дупле которого прятался портал в логово Светлейшего, сидели 2 разноцветных арсиза, пили по очереди яд из пузатой бутылки и закусывали маринованными мухоморами, нанизанными на тонкие палочки. Расположившись на толстой ветке, зверьки с интересом наблюдали ежегодные зимние состязания между факультетами разрушения и созидания, в которых участвовали их знакомые ведьмочки. Волшебное зеркало, прислоненное к могучему стволу, показывало турнир сборных команд второкурсников, и сказочники активно болели за разрушителей. «Но что же ты, Мазила?» страдальчески простонал зеленый арсиз, закусив кончик пушистого хвоста. «Гномы, им срочно нужны маги из земли, а то эти воздушники с целителями победят!» «Не каркай!» отмахнулся от соседа Синий. «Кры!» влез в их диалог белоснежный зверек, высунувший мордочку из дупла. «А ты не грыкай!» велел ему арсиз, съев вместо гриба кусочек палочки. Впрочем, разницы он не заметил, будучи увлечен жаркой схваткой. Какое-то время на дереве царила пронизанная ожиданием тишина, а потом оба арсиза радостно завопили. «Победа! Да!» и принялись вытанцовывать ритуальный танец болельщиков, выстукивая лапками незатейливый мотивчик. «Гры?» – похлопал круглыми глазами зверь-неписец, который пропал на несколько месяцев после охоты на троллей, а недавно снова вернулся и, как и раньше, начал ходить хвостом за сказочниками. «На вот, выпей за наших девчат!» – сунул ему полупустую бутыль зеленый пушистик. «Они молодцы!» «Славный ведьма, ха!» Плюхнувшись на ветку, согласно протянул Синий. «Гры?» Обняв хвостом и лапами бутылку с ядом, поинтересовался Белый. «Но ты же их раньше уже видел, девчонки-ведьмы! Память проясняется?» Неписец пожал худыми плечиками и снова похлопал белесыми ресницами, отчего выражение его мордочки стало совсем растерянным. «Эй, ладно, садись сюда, расскажем, пока там перерыв!» Зеленый зверек кивнул на зеркало, отражавшее полуразгромленную площадку, над которой летали волшебные метлы и прочие зачарованные предметы, наводя порядок перед следующим состязанием. «И яд, верни, все равно не пьешь». Как только большой нелюбитель высоты устроился на краю дупла, чтобы слушать сказочников, но при этом не балансировать, пусть на толстых, но все же ветках, зеленый пушистик спросил. «Охоту на троллей, помнишь?» Неписец задумался, почесал задние лапы за острым ухом и, вероятно, поймав озарение, радостно оскалился во все свои многочисленные зубы. «Помнишь, значит...» Правильно истолковал выражение белой мордашки зеленый рассказчик. «Так вот, были там 2 ведьмочки, Элис и Кати. Вспоминаешь?» Зверек закивал, словно игрушечный болванчик, продолжая все так же скалиться. «Они в академии учатся, в группе стихбед 2/16». «Давно уже 2/15», — поправил его синий приятель, сделав глоток из отданной неписцом бутылки. Круглые глаза слушателя, казалось, стали еще круглей, а улыбка пропала. «Гры?» — спросил он. «Ему про числа неясно или про что-то еще?» Толкнув плечом собрата, осведомился зеленый арсиз. «Объясни про числа, а там сориентируемся», ответил тот, закидывая в рот хрустящий мухоморчик. «Хочешь?» Протянул палочку любителю грыкать, но тот отрицательно помотал головой. «В группе «Стихийные бедствия» на 2-м курсе учатся 15 студентов после отчисления 1 противного оборотня. Потому и 2/15. Каином парня звали, несмотря... на то, что он был младшим сыном князя Туманных Котов и племянником ректора Арис, ни кошачьего благородства у мерзавца не оказалось ни совести. Зато целеустремленность наличествовала», — проворчал синий зверек, нахохлившись. Это ж надо было ради того, чтобы заполучить подходящую ведьму для своего братства, повторно устроиться на обучение в Арис. Хотя его отшила, в окно выкинула, показав, на что способна, так он вбил себе в голову, что она идеально подходит для ночи кровавой луны. Заодно отомстить хотел, что не кинулась на шею при первой же встрече. Ухаживал за девочкой, друзья набивался. А толку? Катарина умудрилась выскочить замуж за старшего брата нашего Сверра, а он полудемон, полувасилиск. И просто мужик серьезный, с таким шутки плохи. У этого княжича просто не было шансов. Шансов-то не было, а соображалка работала. Заменил одну ведьмочку на другую и думал наивно, что в выигрыше остался. «Ха!» — фыркнул зеленый Арсис. А Шелечка его и погубила. Не она, а они с бабушкой. Не, их там много было, ведьм этих. Разве только ведьмы? Поговаривают, что стая вампирш на помощь прилетела. Отряд боевых фей. Хотя, может, и не фей, а просто поисковая группа пришла. Ректор ее возглавлял точно. Еще русалки были или нет? Что-то я запамятовал. Сильф там точно отметился. И Кати с мужем, лучшим лекарем Академии. Они-то по кусочкам котов и собрали прямо в полевых условиях. Именно. Потому что пленных эльфик из клана Лесных Палачей допрашивала. Ходят слухи, что у нее их хвосты по сей день дом висят, как трофеи. Да ты что? Сам слышал. А еще там менталистка присутствовала, внушила оборотням, что они должны каждой девушке кучу денег. Выплатили? А то... Или этот ректор им мозги промыл. Он же тоже того. Арсис покрутил у виска лапкой. Чокнутый. Ужаснулся другой. С редким даром мага-ментала. Сказочники, дав волю фантазии, взахлеб обсуждали сплетни, которые ходили по округе, о последней ночной охоте братства Когтя, а у неписца от этих речей вставала дыбом шерсть, и глаза становились размерами с блюдца. Когда разноцветные рассказчики заметили это, они похлопали приятеля по плечу и предложили ему не принимать все близко к сердцу, ибо слухи не всегда правдивы. Хотя доля истины в них все же была. Потому что тайное братство, промышлявшее запрещенными развлечениями, расформировали. После разбирательства также завели дюжину уголовных дел, выписали уйму штрафов и выплатили анонимные компенсации всем жертвам кошачьего произвола. Несмотря на то, что многие девушки ничего не помнили про свое участие в незаконной охоте. Поэтому получение кругленькой суммы от неизвестного благодетеля для них стало приятным сюрпризом. «Совсем напугали бедолагу», — сказал зеленый зверек синему. «Давай ему о хорошем расскажем лучше». «А как тусовки, которые нам Элька на год вперед наварила?» — оживился тот. Ведьмочки частенько навещали их, рассказывали о делах в академии, помогали с переработкой кактусов, которые продолжали приходить из жарких стран по настоянию Василисы, хотя сама она все эти месяцы училась в Арис, причем весьма успешно. Шалили вместе, травили анекдоты. Ну и, конечно же, варили фирменный напиток из колючих ингредиентов, который потом распивали дружной компанией. «Нет, давай лучше...» Зеленый сказочник задумчиво доживал последний мухомор и, окинув взглядом белого, как снег, неписца, выдал. «Лучше о свадьбе. У Катарины платье было такое красивое, что все девчонки обзавидовались». Хорошо, что Кларку Ежевасловича в университет вредной магии отправил доучиваться. А то бы она, как пить дать, устроила какую-нибудь пакость молодоженам. Вышвырнуть ее следовало, а не переводить в другой вуз. Каминский, по словам Сверра, решил, что такой талант к пакостям не должен пропасть. И вручил ей письмо к своему давнему другу, вредяному Ортасу. Это ректор УВМ, если что. Да знаю я. Недовольно махнул хвостом синий зверек. «Легко отделалась, стервочка. А вообще, давай опять о невесте, глядя на наряд которой слюни пускали все собравшиеся на церемонии студентки». «Они не на платье облизывались, а на жениха!» — хохотнул зеленый Арсис, отхлебнув и яду. «То есть на мужа. Хотя кто из этих демонов разберется с их странными брачными законами?» «Скажи проще на Сигурда Сальдазара», — решил проблему его собеседник. «Точно на него. Но и на платье тоже». Поддев лапкой пушистый снег, лежащий на ветке, упрямо заявил зеленый Арсис. «Катарина была красавицей, а из Эльки вышла потрясающая подружка невесты». «И как кактусовка стала лучшим напитком на свадебной вечеринке». Оба сказочника мечтательно вздохнули, погрузившись в приятные воспоминания. «Гррр!» – проурчал неписец, призывая их вернуться к реальности. «О чем, мэм?» – встрепенулся зеленый. «О кактусовке», – отозвался синий. «И невестах». «Да, одну замуж выдали, а вторая не торопится что-то. Не хочет наша Элечка семейной жизни, не нагулялась еще, видать». «Так она и встречаться ни с кем не желает. Говорит, что свободная ведьма в кабалу романтических отношений добровольно не влезает. А мы так надеялись плавить в ее заботливые ручки младшего Василиска, чтобы ему скучать стало некогда. А то совсем нас достал своими идиотскими поручениями и пропагандой здорового образа жизни. Спокойно на люстре подремать не дает». «И в волшебное зеркало пялится, все дни напролет запрещает», — поддержал приятеля зеленый пушистик. «И ядом злоупотреблять, и объедаться на ночь». «И гры!» – посочувствовал обиженным друзьям неписец. Те переглянулись, улыбнулись и радостно сообщили. «Вот мы и решили свести с Веру с подходящей, по словам черной королевы, девушкой. А уж когда с ней познакомились и вовсе уверились в правильности выбора, зеркальце волшебное ей подкинули, чтоб всегда быть на связи, в гости заманивали, в приготовлении кактусовки приобщили, одним словом, помогали парню как могли». «Гррр!» – издал заинтересованный звук белый пушистик. «Да-да, все так и было. Работали в поте лица то шпионами, то сводниками. А эти двое до сих пор никак не сойдутся», – пожаловался синий Арсис. «Уже даже Василиса с верого отца признавать начала, хоть сначала нос воротила, страдая по пропавшему из поля зрения котику. А Элька все упирается, хоть парень к ней и так, и этак». «Ну, не совсем упирается», – возразил зеленый. «Перед турниром она ему проиграла в карты 10 свиданий и 25 поцелуев. На одно уже сходила и вроде как довольна, так что, глядишь, на новогодней вечеринке у них все и срастется». «Если конкуренты не помешают», — не стал разделять оптимизма друга синий зверек. «И сар не упускает возможности задержать нашу Личку после занятий. Чересчур настойчивый градоначальник закидывает ее письмами, на которые ведьмичка периодически отвечает. Роман по переписке у них там, что ли? А еще этот наглый оборотень из снежных барсов начал регулярно присылать ей букеты из волшебницы со стихами на открытках и просьбами о встрече. Обложили со всех сторон, гады!» «Есть такое дело», — вздохнул зеленый, погрустнев. Арсизов, как и Свера, настырный блондин беспокоил даже больше, чем Сильф, потому что Элис питала слабость как к серебристому котику, так и к розам редкого сорта, который наследник влиятельного кошачьего клана умудрялся добывать для нее в любое время года. Еще и Ежи Вацлович его частично оправдал, заявив, что Барс хоть и охотился на девчонок, но к физической близости их не принуждал и вреда не причинял, чему Элька, помнится, очень обрадовалась. И ведь досталось этому Рику от нее по самое не балуй. Мало того, что после разоблачения деяний братства сородичи устроили парню взбучку, так еще и мстительная ведьма никак не оставляла его в покое, насылая все новые кошмарики. После такого ненормальный оборотень забыл бы ее, как страшный сон, радуясь, что она наконец прекратила портить ему жизнь. А этот, наоборот, прикипел. И ладно бы просто отыграться хотел, так нет же. Замуж гад зовет. Говорит, что она украла его сердце в ту ночь в мертвых землях. Хотя на деле всего-то клок шерсти на память выдрала. Так что соперников на любовном фронте у Василиска хватало, но бдительные арсизы работали над тем, чтобы отвадить нежелательных кавалеров от ведьмочки. Ну или ведьмочку от них. Вот и сегодня они не только ради развлечения следили за студенческим турниром, но еще и высматривали среди гостей подозрительных незнакомцев, схожих по описаниям с Риком или Аланом, которых к Элис подпускать было нельзя. А вдруг уведут? Кому тогда свер расплавлять? «Гры!» – провыл неписец, указывая лапкой на зеркало. Разноцветные приятели, позабыв о грустных мыслях, снова схватили яд с мухоморами и приготовились смотреть начало второго тура студенческих состязаний. На арену, расположенную посреди зала, под бодрую музыку вышли участники команд. Созидатели в бело-голубых одеждах и разрушители в черно-красной форме. Зрители окружили площадку плотным кольцом и развернули плакаты. Арсизы прильнули к стеклу, едва не столкнувшись головами, и увеличили с помощью заклинания картинку. «Вот он!» – дурным голосом завопил зеленый. «И он там!» – поддержал его панику синий. «Гро?» – вероятно, имея в виду «кто?» – спросил не писец, а задачно почесав затылок. «Они!» – хором заявили всполошившиеся зверьки, и в унисон принялись бормотать заклинание вызова. Поверхность зеркала затуманилась, затем пошла рябью, а когда снова прояснилось, вместо одного из залов Арис появилось хмурое лицо Сверра. «Что еще стряслось?» Не очень-то вежливо поинтересовался он у пушистиков. «Алан Редгровер в образе друида и этот Пронер и Рик каким-то образом просочились в Академгородок», – отчитался Зеленый. «Наверняка у ректора разрешение получили. И на новогоднюю вечеринку теперь точно останутся. Небось, и подарки привезли, чтобы ведьмочку покорить!» — воскликнул, схватившись за голову синий. «Если Элис вовремя не увести...» «Будто я не знаю», — проворчал Василиск, откинув с лба косую челку. «Уведу. А эти двое пусть пока столбиком постоят, отдохнут с дороги». Образ парня исчез, едва он махнул рукой. И зеркало снова начало показывать участников турнира, которые на сей раз сражались с отрядом злобных снеговиков, пытавшихся закопать как разрушителей, так и созидателей. Второй тур должен был продемонстрировать не преимущество в силе одного из факультетов, а сплоченность команд студентов разной специализации. «Слушай, друг», – обратился к неписцу Зеленый. «Сгоняй в погреб за мухоморчиками, а? Тебе там ближе». «И кактуски захвати». Поддержал его синий, встряхнув практически пустую бутылку яда. Белый зверек вздохнул и отцепился от края дупла, за который держался все время беседы, так как жутко боялся высоты. После чего покорно побрел к порталу, намереваясь прихватить чего-нибудь и для себя. Например, новые истории разноцветных сказочников, рукописи которых они прятали в погребе за бочками с кактусовкой. Глядишь, и вечер не скучно пройдет. А то достало уже это зеркало с его мыльными операми. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.